24 июля Центральный комитет Единого демократического отечественного фронта распространил заявление по случаю 45-летия со дня опубликования совместного заявления от 4 июля. В заявлении говорится: «В 1972 году впервые после раскола страны состоялись межкорейские политические переговоры на высшем уровне. На переговорах обеими сторонами были согласованы три принципа объединения Родиной, которые требуют добиться воссоединения Родиной самостоятельно и мирно путем достижения великой национальной консолидации. Это было плодом патриотического замысла и мудрого руководства Ким Ир Сена. С опубликованием этого заявления корейская нация смогла приобрести самый правильный руководящий компас, которым можно ориентироваться в деле за самостоятельное объединение Родиной, а общенациональное движение за единую Родину успешно развивалось по пути победы, преодолевая всякие препятствия со стороны внутренних и внешних раскольнических сил. Каждый, кто желает светлого будущего нации и объединения Родиной, не может остаться равнодушным в нынешней обстановке, когда межкорейские отношения дошли до критического состояния. Все должны вести более активную борьбу, руководствуясь тремя принципами объединения Родиной. Осознавая свою огромную ответственность за судьбу нации, ЦК Единого демократического отечественного фронта освещает следующие принципиальные позиции, отражающие страстное стремление всех членов корейской нации к оздоровлению межкорейских отношений и объединению Родиной. Первое. Самым последовательным образом смести с лица земли священной Родиной всех представителей проамериканского блока, выступающих против стремления и требований своей нации, высоко подняв знамя за национальную самостоятельность, поскорее добиться воссоединения Родиной. Уже прошло более 70 лет с тех пор, как наша родная земля расколота из-за намеренного плана внешних сил. Но все еще над южной частью нашей Родины господствуют внешние силы, которые ведут себя как хозяева в чужом доме и причиняют неимоверные страдания и бедствия нашим соотечественникам. Подобная печальная действительность без лишних слов дает нам понять, что только самостоятельность гарантирует воссоединение и процветание нации. Поэтому наши соотечественники никогда не простили и сурово наказали предателей нации, которые продавали достоинства и интересы нации, преклоняясь перед внешними силами, в особенности американскими боссами. Нынешний правитель тоже не исключение, ведь он пришел к власти, сформированной усилиями южнокорейских жителей, которые в руках со свечами боролись за демократизацию южнокорейского общества. Но он, предав забвению урок истории, уже начинает ходить на задних лапах перед США, злоупотребляя своим полномочием. Какой общий язык можно находить и как можно идти рука об руку за объединение Родиной с такими, которые так боятся обижать американцев поведением и мыслью, и даже у себя дома делают каждый шаг в угоду боссу? Пусть сотни раз сменится власть, и пусть любой придет к власти, но ничего не изменится и нечего ожидать, коли не будет заменена политика опоры на внешние силы, политика и отдачи приоритета нации. Вот таков серьезный урок, что мы очередной раз извлекаем сегодня из развития событий. Второе. Надо беспощадно положить конец с происками внутренних и внешних военных маньяков, которые, игнорируя основной принцип мирного объединения Родиной, безрассудными военными актами нагнетают напряженность и доводят ситуацию до крайней ядерной войны. Южнокорейские военные маньяки, которые в игнорировании чаяния нации о мирном объединении страной превратили Южную Корею в крупнейший ядерный арсенал на Дальнем Востоке и аванпост ядерной войны для угрозы соотечественникам ядерной войной, как ни цинично обходят молчанием свои преступления и чуть что придираются к нашим мирам по умножению самозащитной и оборонной мощи и сваливают на нас ответственность за обострение напряженности. южнокорейским властям следует дать ясный отчет в последствиях, что привлечет их присоединение к намерению внешних сил к спровоцированию ядерной войны и не допускать необдуманные действия. Мы располагаем такими силами сдержания и способностью точного удара, что в любое время можем нанести американцам удар справедливости и даже выколоть глаза, но прилагаем все усилия к мирному объединению страной, потому что не хотим, чтобы страна опять была окутана пламенем войны и вся нация не пережила войну. Процесс настоящего мира на Корейском полуострове должен начаться не с отмены нашей ядерной программы, а с отбоя американских сил со своим убийственным оснащением. В качестве первого шага к мирному объединению страны южнокорейские власти должны спустить оружие, нацеленное на соотечественников, и откликнуться на наши меры по смягчению военной напряженности. Надо прислушаться к нашему предупреждению. Третье. Надо решиться на ликвидацию противоборства и вражды, препятствия великой консолидации нации и общем национальном течении и открывать путь к объединению страной общими силами нации. Хотя на севере и юге страны десятки лет существуют различные идеологии и общественные строи, но если дать приоритет национальной общности и общим интересам, вполне можно сплотиться и стать партнерами в деле объединения. Различия в идеологиях и общественных системах не могут быть причинами межкорейского недоверия и конфронтации, а убеждения, настаивания и интересы разных классов и слоев населения не могут препятствовать национальному сплочению. Такова наша принципиальная позиция. Южнокорейские власти, отворачиваясь от нашей доброй воли и усилий, соединяются с внешними силами, которые препятствуют сплочению и примирению наций, а поощряют недоверие и противоборство, придираясь к нашим ядерным силам, общенациональному достоянию и мнимому вопросу о правах человека. Как можно ожидать нормального развития межкорейских отношений? Прямой путь к объединению страной, великой консолидации наций. Чем более бесчинствуют внутренние и внешние раскольники, тем крепче будем сплачиваться и открывать новый простор к самостоятельному объединению страной. Таковы наши неизменные воля и решимость. Мы готовы идти рука об руку с любым, кто дает приоритет нации и отважно борется за решение вопроса объединения Родиной, но никак не будем мириться и прощать тех, кто все по-прежнему занимается проамериканским низкопоклонством и конфронтацией с отечественниками и предательством. Как и прежде, так и в будущем Корейская Народно-Демократическая Республика будет последовательно придерживаться трех принципов объединения Родиной и их воплощения совместных межкорейских деклараций и будет с честью выполнять свою благородную миссию и ответственность в оздоровлении межкорейских отношений в соответствии с требованиями и интересами нации и в достижении самостоятельного объединения Родиной, подчеркивается в заявлении Единого Демократического Отечественного фронта.